Я моргнула, прогоняя странное наваждение. Убрала бумаги подальше, переплела пальцы и удобно устроила на них подбородок, уставившись отсутствующим взглядом в окно. Стоило признать, Вельканиус заслуживал уважения. Мало кто мог выстоять под пытками. Но это играло против меня. И так, что я узнала, что мне противостоит полубог. Интересно, что бы это означало. В принципе, слова Вельканиуса вполне подтверждают мою теорию, но вдруг я ошибаюсь. Что скрывать, я сейчас балансирую на краю пропасти. Любой неверный шаг станет для меня фатальным. Негромкий стук отвлек меня от раздумий. Я кинула быстрый взгляд в зеркало, взбила волосы и криво ухмыльнулась, заметив легкое мерцание отражения. Кажется, владыка тоже решил побыть невидимым свидетелем нашего разговора. «Добрый вечер!» Я распахнула дверь и приветливо улыбнулась Гворио. Тот почтительно склонил передо мной голову. «Ты готова?» – проговорил он, искоса бросив на меня внимательный взгляд. «Конечно. От старательной улыбки у меня уже заныли щеки. С тобой, дорогой, хоть на край света!» В зеленых глазах Гворио мелькнул и тут же пропал лучик удивления. Он как-то странно кашлянул, почему-то оглянулся, будто проверяя, не следит ли за нами кто-нибудь, и посторонился, молча предлагая мне последовать за ним. Я подхватила с кресла приготовленный заранее теплый плащ. Романтика романтикой, но слечь с простудой было бы совсем не кстати, особенно сейчас. После чего с напускным стеснением положила руку на сгиб его локтя. В парке было темно и пусто. Огромные льдистые звезды перемигивались над нашими головами. Изредка резкие порывы ветра приносили запахи прелых листьев, влажной земли и далеких дождей. Было так тихо, что я слышала биение сердца Гворио. Его дыхание белесым облачком оседало на воротник строгого темно-синего камзола. Неяркие блики плывущего в воздухе магического шара окрашивали красным гравийную дорожку перед нами. Некоторое время мы шли молча. Я напрягала все свои чувства, но никак не могла уловить присутствие кого-то постороннего рядом. Странно. Неужели Гворио все-таки пришел на свидание в одиночку? Если честно, было бы не кстати. Я ощущала бы себя в большей безопасности, зная, что где-нибудь рядом прячется Шириан со своим несносным сынком. В случае реальной опасности на помощь владыке не стоит надеяться. Я сама запретила ему вмешиваться. Демоны, следовало учесть эту возможность. Но у меня даже мысли не мелькнуло, что Гворио пойдет на такой риск и осмелится остаться со мной наедине. Или он по-прежнему доверяет мне? «А о чем ты думаешь?» – неожиданно нарушил затянувшееся молчание Гворио. Остановился и положил руки мне на плечи. Магический шар послушно взмыл вверх, даря нам неяркий свет. «Да так!» – я смущенно кашлянула. Помолчала немного и нехотя продолжила. О том, как многое произошло со мной за последние месяцы. Подумать только, еще год назад я и представить не могла, что окажусь на эльфийских землях, и ваш правитель станет моим кровным должником, не говоря уже об остальных приключениях. Тогда единственным моим желанием было еще хоть раз увидеть тебя. Вот как? Гворио ласково провел тыльной стороной ладони по моей щеке, убирая растрепавшиеся волосы. «А сейчас о чем ты мечтаешь?» «О мести», — едва не ответила я, но вовремя прикусила язык. С улыбкой посмотрела в его глаза, в которых некогда тонула от невысказанной любви. «О покое», — сказала я после крошечной заминки. «Я устала от интриг. Не вижу ничего интересного или занимательного в дележе власти». «Понятно», — Гворио опустил голову, кривя губы. Затем вновь посмотрел на меня. «Тефна, ты знаешь, что я решил бороться за престол? Как ты к этому относишься?» «Это твой выбор и твоя жизнь». Я пожала плечами. «Поступай, как хочешь». «Нет, я не о том». Переносицу полуэльфа расколола глубокая вертикальная морщина. «Тефна, если судьба сложится так, что удача мне улыбнется, и я стану следующим правителем, то...» то тебе никто никогда не позволит взять в жены нечисть», – догадливо завершила я за него. «Ты знаешь, что от роли младшей супруги я откажусь, хотя и в случае моего согласия компромисс вряд ли получится. Против тебя почти наверняка ополчатся все знатные семейства. В начале властвования это весьма чревато, заговоры еще никто не отменял». «Даже в таком случае я бы все равно рискнул». Гворий гордо вскинул подбородок. «Но ведь ты не согласишься на подобную участь. Тефна, мне больно говорить, но я не вижу выхода для нас. Если бы ты только отступилась от своих принципов, если бы только рискнула поверить мне, слово чести, я бы сделала тебя самой счастливой на свете, и ты бы никогда не пожалела о своем выборе». «Но между нами всегда стояла бы третья, высокородная эльфийка, одобренная большинством твоих подданных». Я горько хмыкнула. «Гворий, в любом случае, спасибо тебе». «Спасибо?» Он удивленно вскинул брови. «За что?» «За то, что в этот раз предупредил меня о своих планах», мягко ответила я. «Твое решение окончательно и бесповоротно?» Глухо поинтересовался он. «Да». «Но ты останешься на моей стороне?» Гворий с такой силой сжал мои плечи, что я с трудом сдержала невольный стон. «Тефна, со дня на день я начну...» Я поспешно приложила палец к его губам, принуждая замолчать. «Нет, мой милый, мы обязательно поговорим об этом, но не сейчас, когда нас наверняка подслушивает владыка. Я не собираюсь выдавать ему всех своих козырей». «Не так давно я спасла тебе жизнь», – прошептала я. «И после этого ты еще сомневаешься во мне?» «Прости, если обидел тебя своим недоверием, но...» Это самое «но» повисло между нами тягучей паузой. Гвори молчал, кривя губы и безуспешно подбирая слова. Я не торопила его. Пусть определяется со своими чувствами самостоятельно. «Тефна, ты меняешься на глазах». Наконец проговорил он, глядя куда-то в сторону. «Раньше я был уверен, что ты никогда и никому не сумеешь причинить вреда. Ты умела прощать и всегда старалась помочь, даже если речь заходила о твоем враге. Вспомните хотя бы, как год назад ты спасла Дорию от заклинания подчинения. Но теперь все иначе. Я не вижу в твоих глазах ни лучика сострадания или жалости. Иногда мне кажется, что за твоими зрачками притаился смертельно опасный зверь, который внимательно наблюдает за мной и выжидает удобный момент для нападения. Тефна, прости, но как я могу верить тебе?» «Как ты можешь мне верить?» – переспросила я с глухой яростью. «Гворий, как смеешь ты задавать мне подобные вопросы? Ради тебя я не раз рисковала жизнью. Ради тебя пошла против владыки. Ради тебя побывала на землях мертвых, рискуя никогда не вернуться. И чем ты мне отплатил? Тем, что использовал меня в темную, что без малейших угрызений совести миловался с Дорией на моих глазах, прекрасно зная, как мне больно было присутствовать при этой лживой идиллии. Ах да, как я могла забыть? Ты все делал лишь во благо мне. Сам решал, что мне дозволено знать, а когда лучше щелкнуть меня по излишне любопытному носу. Ты и Ширьян на протяжении последних месяцев убивали прежнюю Тефну. А сейчас, увидев, что натворили, вздумали мне же поставить в вину то, что я научилась защищаться. Милый мой, тебе не кажется это верхом наглости?» Я со свистом втянула в себя воздух, пытаясь отдышаться после яростной тирады. Гворий стоял понурившись, такой близкий и одновременно такой бесконечно чужой. «И все же, несмотря на всю ту боль, которую ты мне причинил, я не ушла», – продолжила я уже спокойнее. «И отнюдь не потому, что мне некуда идти. Поверь, кошка всегда найдет себе новый дом. Но я осталась. Заметь, даже не сильно надоедаю тебе, хотя могла бы ежедневно, ежечасно требовать от тебя извинений. Благо, причин для этого хватает. Однако, что в итоге я получила? Твои собитые надутые губы и неуверенная «Тефна, ты изменилась». А чего ты хотел от меня, демон, тебя раздери? Чтобы я продолжила покорно подставлять вторую щеку после удара по первой? чтобы терпела злобные шепотки мне в спину и взгляды, исполненные презрения, чтобы прощала любые твои выходки, как и прежде. Нет, мой милый, хватит. Нахлебалась из этого корыта грязи уже всласть. Поэтому или принимай меня такой, или прекращай со мной общаться. Но во имя всех богов не обвиняй меня ни в чем. В том, что со мной произошло, твоя вина едва ли не определяющая. Нравится тебе это или нет? Как много слов. Печальная улыбка чуть тронула уголки губ полуэльфа. А я ведь задал простой вопрос, Тефна, и прошу на него краткий ответ. Я могу тебе доверять, да или нет? Одно лишь слово. Я опустила глаза, нервно разгладила пояс платья, убирая несуществующие складки, затем вновь взглянула на Гвория. Что же, он столько раз обманывал меня, что я с удовольствием воспользуюсь шансом отплатить ему той же монетой. Да, подчеркнуто спокойно проговорила я, ты можешь мне доверять. Ты меня не предашь? Око за око, подумала я, но благоразумно не произнесла это вслух. Я лишь отдаю долги, ничего личного. Пауза затянулась, теперь уже Гвори ожидал моего решения, внешне безучастный и даже равнодушный. Вот только на дне его зрачков металась странная тень отчаянной надежды. Я не успела ответить. В следующий миг небо над нашими головами раскололось напополам ветвистой молнией страшного чужого колдовства. Неведомая сила откинула меня далеко в сторону от спутника, жестоко протащила по раскисшей от дождей земле. Я зашипела от боли, разодрав локти об узловатые корни деревьев. Тут же вскочила на ноги, балансируя на грани превращения. Ага, ловушка все-таки захлопнулась. Не очень удачное стечение обстоятельств, учитывая, что Гвори имел безрассудство явиться на свидание в одиночку. Вокруг бушевал ветер, рискующий в любой момент обернуться настоящим ураганом. Он поднялся за считанные секунды, рвал на мне одежду, пригибал кроны вековечных дубов чуть ли не до земли. Высоко надо мной кружил маленький магический огонек, прежде освещавший нам с Гворием путь. Он метался в объятиях стихии, безуспешно пытаясь вернуться к хозяину, который, в свою очередь, уже приготовился к бою. Фигура полуэльфа окуталась зеленоватым свечением. Он сделал руки к небу, будто силясь удержать что-то. В неверном свечении я видела, как побелело его лицо от неимоверного напряжения, а зрачки расширились до предела. «Тефна!» – скорее прочитал я по его губам, чем расслышала в свисте пробуждающейся бури. «Беги!» По нервам ударила холодная дрожь опасности. Я метнулась в сторону, уходя от предполагаемого удара, и вовремя сиреневая молния смертельного заклинания – спорола землю, где я только что стояла, и бесследно исчезла. Платье затрещало по шву, выпуская на волю гибкое кошачье тело. Пришла пора повеселиться. Гвори плел кружево атакующих чар. Его пальцы так и мелькали в воздухе, торопясь закончить начатое. Я довольно кивнула. Пусть его действия отвлекут противника. Напряглась, почти не чувствуя боли от нагревшегося браслета. В конце концов, это не столь великая цена за могущество. Полуэльф, ощутив всплеск магической энергии, рядом дернулся, и почти готовое заклинание преждевременно сорвалось с его рук. Синим прочерком разорвало воздух, уходя куда-то в чащу, а следом отправилась и я, бесшумной тенью, затерявшись среди мрака, плескавшегося между деревьями. «Тефна!» – отчаянный крик в спину. «Не смей! Ты погибнешь!» Я клыкасто усмехнулась. «А вот это мы еще посмотрим. Я слишком нужна богам, чтобы они не вмешались в предстоящую схватку, если запахнет жареным для меня». И через миг поплатилась за свою самоуверенность. Еще одна ветвистая молния упала с неба. Я успела увернуться и на этот раз, но всполох холодного огня больно обжег хвост. Рассыпавшись на колючие огоньки, пробежал по шкуре. Я торопливо опрокинулась, закувыркалась в мокрой траве, торопясь затушить искры чужого колдовства. Спина онемела от короткого прикосновения заклинания. В позвоночнике что-то жалобно захрустело. Ладно, не привыкать, бывало и хуже. Тьму прочертили еще одни атакующие чары. Я припала было к земле, но у них была другая цель. Ага, стало быть, Гвори еще не выбыл из игры. Это хорошо. Теперь я двигалась куда осторожнее, слегка припадая на заднюю правую лапу, особенно пострадавшую после атаки противника. Шаг, еще один. Спрятаться за деревом, принюхаться, двинуться дальше. Нападения больше не было, поэтому я неуклонно удалялась от полянки, где проходило мое свидание с Гворием. Да, я знала, что меня заманивают в ловушку, но у меня были припасены кое-какие сюрпризы моему неведомому врагу. И потом давно пора взглянуть ему в глаза. «Глупая, глупая кошка!» Среди внезапно стихшего ветра вкрадчивый шепот прозвучал, как крик. «Куда ты лезешь? Или совсем жить надоело?» Я остановилась и замерла, готовая к чему угодно. «Ну что молчишь?» – прозвучал чуть громче. «Ты хоть понимаешь, что сейчас полностью в моей власти? Один щелчок моих пальцев, и ты навсегда переселишься на земли мертвых. Или надеешься, что красавчик-полуэльф успеет тебя спасти? Или что твой муженек-храмовник ошивается где-то рядом, блюдя честь супруги? В таком случае ты ошибаешься, теперь тебе никто не поможет». «Правда?» – слова выходили из моего горла напополам с рычанием. «Тогда почему медлишь? Вперед?» «Ты так торопишься умереть?» В голосе послышалась усталая ирония. «Не играй с огнем, кошка. Останешься и без усов, и без хвоста». «Слишком много угроз», – спокойно ответила я. «Определись, чем именно мне угрожать». «Поверь мне, смерть далеко не самое страшное, что может произойти в жизни». Где-то рядом захрустел валежник, будто кто-то неосторожно переступил с ноги на ногу. «К сожалению, мне пришлось узнать это на собственном опыте». Где-то на грани восприятия я почувствовала приближение Гвория. Он шел не один, а с Ширьяном и Рики. Надо же, какие шустрые. И когда только успели из дворца прибежать. Мой невидимый собеседник наверняка ощутил то же самое. По крайней мере, он вздохнул и с затаенной усмешкой продолжил. «У нас почти не осталось времени. Прости, кошка, но ты должна умереть. Не бойся, я сделаю это быстро и без боли». «Последнее желание мне положено?» – спросила я и затаила дыхание. «Неужели не клюнет?» «Какое же?» – равнодушно. «Покажись», – потребовала я. «Ты так давно пытался убить меня, приложил столько сил, что я умираю от любопытства. У меня никогда не было заклятого врага. Я не собираюсь выпытывать у тебя причин происходящего. Просто хочу хоть раз увидеть тебя». «Мечтаешь, что после этого я раскаюсь? Или собираешься после смерти являться ко мне неупокоенным призраком и мучить угрызениями совести? Зря. Я уже давно не боюсь мести умерших». «Тогда почему медлишь?» – лукаво поинтересовалась я. «Или ты настолько уродлив?» Гвори и Ширьян были совсем рядом. Еще минута, в худшем случае две, и они выйдут на поляну. Я это знаю, и мой противник это знает. Тефна, будь осторожна. Лучшего момента для неожиданной атаки и не представить. Если это скрасит тебе последние секунды жизни, то смотри. Наконец, с тяжким вздохом ответил тот. И лишь потому, что на самом деле я достаточно неплохо отношусь к тебе, кошка. Во всем виноваты обстоятельства. Вновь раздался негромкий хруст валежника. Я прищурилась, напрягая за всех сил ночное зрение. Мрак вокруг посерел, отодвигаясь. И я увидела мужчину, достаточно высокого, наверное, вровень с Ширьяном, в обычной походной одежде, без всякого оружия. Он посмотрел на меня, и я невольно вздрогнула. Мужчина был чудовищно стар. Нет, его лицо оставалось гладким, лишь вокруг рта залегли глубокие морщины. Возраст выдавали глаза, выцветшие от прожитых лет, почти белесые, бесконечно мудрые и усталые. Длинные седые волосы убраны в косу и перехвачены на лбу простым кожаным шнурком. Да, все верно. Мои предположения о личности загадочного врага оказались совершенно правильными. «Довольно», – прошелестело устало, и незнакомец вновь отступил, пряча лицо во мраке. Надеюсь, это скрасит твое путешествие к богам. Не сомневайся. Лапу не просто жгло от проснувшегося браслета. Я едва сдерживала крик от боли. Усы встопорщились от внутреннего напряжения. Заклинание уже рвалось в полет, но я еще сдерживала себя. Не время, Тефна, не время. Этот враг слишком серьезен, чтобы спешить. «Прости», – тихо выдохнул незнакомец. «Удачной охоты на землях мертвых, кошка!» Я припала к земле, приготовившись к атаке. Кончик хвоста раздраженно метался из стороны в сторону. «Ну, нападай же!» Мой противник медлил, будто почувствовал неладное. Гвори и Ширьян были совсем рядом. Через несколько секунд они увидят происходящее. Наверное, их близость поторопила незнакомца. Время послушно замедлило ход, когда ветвистая молния атакующих чар взорвала чернильный мрак. Удар сердца. Позади слышится испуганный выкрик Ширьяна, который опередил Гвори всего на шаг и первым выбрался из лесной чащобы. Не знаю, каким чудом, но через миг меня окутала легчайшая дымка защитного заклинания. Демоны! Она все равно не спасет от прямого попадания чужого смертельного колдовства и лишь замедлит меня. Ладно, рискнем. Браслет раскалился настолько, что завоняло горелой шерстью, и я ударила в ответ. Выложилась полностью. Мои чары столкнулись с заклинанием противника ровно посередине между нами. Алый шар перечеркнул молнию, преграждая ей путь дальше. Я застонала, ощутив на небе вкус крови, повеяло тяжелыми сладкими благовониями смерти, которая уже приближалась ко мне неторопливыми шагами. «Ну уж нет, госпожа, я не тороплюсь в твои объятия, придется тебе подождать». Когти пропороли влажную землю, когда я сжала лапы, отдавая даже то, чего у меня уже не было. И случилось невероятное. Молния, созданная незнакомцем, заолела, окрашиваясь в цвет моего колдовства. Еще одна томительная секунда, когда чары замерли над землей, словно раздумывая, к кому теперь направиться. У меня перед глазами стремительно темнело, предвещая скорый обморок, но я еще держалась. Когтями и клыками цеплялась за ускользающее бытие. Ну же. И, о да, общее заклинание убралось обратно в темноту. Прочертило тьму, словно пылающий огненный метеор. Воздух разорвал нечеловеческий, даже звериный рык боли, который донесся из ночного леса. И я обмякла, позволив себе соскользнуть за грань сознания. Получилось. Но на самой границе с блаженным покоем меня настиг искаженный мукой выкрик. «Игра еще не закончена, кошка!»